Елена Сергеевна прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его, но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове. Ваня втащил на кухню танк, сделанный из тома современника за 1865 год из спичечных коробков. — Не нужна мне твоя каша, — сказал он. — Подай соль, — велела Елена Сергеевна. — Посолить забыла, баба, — спросил Ваня. Елена Сергеевна не стала дожидаться, пока Ваня развернет танк в сторону черного буфета, сама широко шагнула туда, достала солонку и при виде ее вспомнила, что уже сыпала соль в молоко. Елена Сергеевна поставила солонку обратно. — Баба, — заныл Ваня противным голосом, — не нужна мне твоя каша, хочу гоголь-моголь. На самом деле он не хотел ни того, ни другого, он хотел устроить скандал. Елена Сергеевна отлично поняла его и потому ничего не ответила. За месяц они с Ваней надоели друг другу, но дочь заберет его только через 2 недели. Елена Сергеевна обнаружила, что к 60 годам она охладела к детям. Она утеряла способность быть с ними снисходительной и терпимой. После скандалов с Ваней она успокаивалась медленнее, чем внук. А ведь Елена Сергеевна сама просила дочь прислать Ваню в Великий Гусляр. Она устала от одиночества, долгих сумерек, когда неверный синий свет вливается в комнату, в нем чернеют и разбухают старые шкафы, которые давно следовало бы освободить от старых журналов и разного барахла. Раньше Елена Сергеевна думала, что на пенсии она не только отдохнет, но и сможет многое сделать из того, что откладывалось за делами и совещаниями. Написать, например, историю гусляра, съездить к сестре в Ленинград, разобрать на досуге фонды музея и библиотеку. Там все время сменялись бестолковые девчонки, которые через месяц выходили замуж или убегали на другую работу, где платили хотя бы на 10 больше, чем в бедном, зарплатой городском музее. Но ничего не вышло. История великого гусляра лежала на столе и почти не продвигалась. У сестры болели дети, и вместо того, чтобы не спеша обойти все ленинградские музеи и театры, Елене Сергеевне пришлось возиться по хозяйству. В музее появился новый директор, ранее руководитель речного техникума. Директор рассматривал свое пребывание в музее как несправедливое наказание и ждал, пока утихнет гнев высокого районного начальства, чтобы вновь двинуться вверх по служебной лестнице. Директор был Елене Сергеевне враждебен. Ее заботы о кружках и фондах отвлекали от важного начинания — сооружения памятника землепроходцам, уходившим в отдаленные времена на освоение Сибири и Дальнего Востока. Землепроходцы часто уходили из Великого Гусляра, города купеческого, беспокойного, соперника Архангельской и Вологды. — Баба, а в каше много будет комков? — спросил Ваня. Елена Сергеевна покачала головой и чуть улыбнулась. Комки, конечно, будут. За 60 с лишним лет она так и не научилась варить манную кашу. Если бы удалось начать жизнь сначала... Елена Сергеевна обязательно подсмотрела бы, как это делала покойная мама. Кто-то стукнул в окно. Ваня забыл о танке и побежал открыть занавеску. Он никого не увидел, в окно стучали знакомые, прежде чем войти в калитку, обогнуть дом и постучать со двора. Елена Сергеевна убавила огонь и решила, что успеет открыть дверь, прежде чем каша закипит. Она быстро прошла в темные сени. От каждого шага, сухого и короткого, взвизгивали половицы. За дверью стояла Шурочка Родионова, повзрослевшая и похорошевшая за весну, и остригшая косу, чтобы казаться старше. «Вытри ноги», — сказала Елена Сергеевна, любуясь Шурочкой. Шурочка покраснела. У нее была тонкая персиковая кожа. Шурочка легко краснела и становилась похожей на кустодиевских барышень. Шурочка поздоровалась, вытерла ноги, хоть на улице было сухо, и прошла на кухню за Еленой Сергеевной. Девушка была взволнована и говорила быстро, без знаков препинания. — Такое событие, Елена Сергеевна. Грузовик ехал по Пушкинской и провалился. Народу, видимо-невидимо, думали землетрясение. и Удалов из ремконторы говорит, засыпать будем, и там подвал, а директор музея нет, уехал в область на совещание по землепроходцам, и надо остановить это безобразие, там могут быть ценности». «Погоди», — сказала Елена Сергеевна, — «я тут вот Ваню кормить собралась, садись и повтори все медленнее и логичнее». Когда Шурочка говорила, она из молодой и красивой женщины превращалась в ученицу-отличницу, в старосту исторического кружка. Елена Сергеевна положила кашу в тарелку и посыпала ее сахарным песком. Ваня хотел было потребовать малинового варенья, но забыл. Он был заинтригован неожиданным визитом и быстрой речью гостьи. Он послушно сел к столу, взял ложку и смотрел в рот Шурочке. Как во сне! Зачерпнул ложкой кашу и замер, беззвучно шевеля губами, повторяя рассказ Шурочки слово за словом, чтобы стало понятнее. «Значит, ехал грузовик по Пушкинской», — говорила Шурочка чуть медленнее, но все равно без знаков, «и сразу провалился задними колесами. Думали, землетрясение, все из магазина выскочили, а там подвал». «Где именно?» — спросила Елена Сергеевна. «Недалеко от угла Толстовской». Там когда-то проходил Адов переулок. Елена Сергеевна прищурилась и представила себе карту города в промежутках между 15 и 18 веками. «Правильно», — обрадовалась Шурочка, — «вы нам еще в кружке рассказывали, там Адов переулок был, и кузнецы работали, ширина 2 метра и упирался в городскую стену, я так и сказала Удалову из ремконторы, а он говорит, что квартал кончается, и он обязан сдать Пушкинскую, они ее 3 месяца заасфальтировали, а то премии не получит». «Безобразие», — возмутилась Елена Сергеевна, — «Ваня, не дуй в ложку, мне не с кем его оставить». «Так я посижу, Елена Сергеевна», — сказала Шурочка. «Без вас они засыплют, а вас даже Белосельский слушается». «Я власти не имею», — напомнила Елена Сергеевна. «Я в отставке». «Вас весь город знает». «Я сейчас». Елена Сергеевна прошла в маленькую комнату и скоро вернулась. Она причесалась, заколола седые волосы в пучок на затылке. На ней было темное учительское платье с отложным очень белым воротничком, и Шурочка снова почувствовала робость, как 5 лет назад, когда она в первый раз пришла в исторический кружок. Елена Сергеевна в таком же темном платье повела их наверх, в первый зал музея, где стоял прислоненный к стене потертый бивень мамонта. Висела картина, изображающая повседневный быт людей каменного века, а на витрине под стеклом лежали в ряд черепки и наконечники стрел из неолита, найденные у реки Гусь дореволюционными гимназистами. «Так ты посидишь немного?» — спросила Елена Сергеевна. «Конечно, я сегодня с обеда свободна».